симулянты, агрованты и прочие члены-вредители. Это сейчас, что студент-медик, что военные слушатели избалованы. По окончанию основного академического курса у них начинается клиническая интернатура, позволяющая получить хоть какую первичную специализацию. В советское время сразу врачами-интернами становились считанные единицы, в основном или из особо одаренных, либо из особо блатных. Остальным за клиническими навыками приходилось серьезно погоняться. Настоящим клондайком, где можно было сравнительно легко намыть собственный первый опыт реальной медицины, становилась госпитальная практика. Проходить практику в клиниках Академии считалось дурным тоном и выброшенным временем. В родных пенатах все равно особой самостоятельности не давали. Другое дело обычные военные госпиталя. Там закон был прост. Пришел, значит, работай, помогут разве что советом. До сих пор помню свои первые и, к сожалению, единственные впечатления от клинической военной медицины. Ведь уже тогда в основе моих интересов лежала судмедэкспертиза. Наверное, поэтому в клинике, без разницы, в хирургии или в терапии, меня больше привлекала проблема солдатской симуляции и агровации. Агровонантов, симулянтов и членов-вредителей я насмотрелся в двух заведениях – в 442-м госпитале Ленинградского округа и в ОМЕДБ Псковской десантной дивизии. ОМЕДБ – отдельный медицинский батальон или медсанбат по-старому, в мирное время нечто вроде небольшой дивизионной больницы. Пожалуй, тут следует чуть-чуть пояснить терминологию. Члены-вредители – это кто умышленно причиняет вред своему здоровью, чтобы потом не служить. Например, даже во времена Цезаря некоторые несознательные римляне, изнеженные дармовым хлебом и зрелищами, рубили себе большой палец на ноге. Все, к военному маршу не годен, в легионеры такого не рекрутируешь, пусть империю от варваров другие защищают. Правда, император Август за такие дела кидал своих граждан в клетку с тиграми, а более гуманный Константин просто клеймил лбы каленым железом. С симулянтами тоже все более-менее понятно. Это когда абсолютно здоровый человек строит из себя больного или пострадавшего. К примеру, привозят ко мне бойца побои снять. Не в смысле, чтобы доктор поколдовал и как рукой сняло, а в смысле задокументировать для суда. «Батюшки, кто ж тебя так?» Начинаю осматривать. И чудо! Фингалы потихоньку переходят на мои пальцы. Какие-то синяки неправильные, заразные, что ли. Боец вскакивает со словами: «Товарищ доктор, ничего не надо, мы сами разберемся», и стремглав убегает в коридор. За ним с матюгами бежит прапорщик-сопровождающий, а я иду к крану отмывать руки от краски. Вот уж действительно, как рукой сняло. Агровация же в целом похожа на симуляцию. Но с небольшим различием: у человека реально имеется какая-нибудь проблема, но тот сознательно преувеличивает ее серьезность. Например, растянул солдат на физо подколенные связки, но вместо легкой хромоты прыгает на одной ноге да визжит так, словно у него разрыв антикруциальные лигаменты с лопнувшими менисками, связки внутри коленного сустава, удерживающие кости вместе в придачу. То есть, когда нога в коленке должна также свободно в стороны гнуться, как и взад и вперед. С растяжением максимум неделю в медпункте, ну и освобождение от физо. А с разрывом внутриколенных связок – хирургическая операция и комиссовка на гражданку с заключением «негоден к строевой службе». Мотивации для излишнего закоса болевого синдрома налицо. Травматический отек же можно и обычной ложкой настучать, только вот нога, собака, в сторону никак не гнется. Получается несоответствие клинической картины и субъективно подаваемой тяжести состояния. Агровация, одним словом, что с латыни переводится буквально как «завышение».